Пустынник и медведь. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк умеет взяться. Не дай бог с дураком связаться. Услужливый дурак опаснее врага. Жил некто человек, безродный, одинокий, вдали от города, в глуши. Про жизнь пустынную, как сладко, не пиши, а в одиночестве способен жить не всякой. Утешно нам и грусть, и радость разделить. Мне скажут, а лужок, а темная дуброва, пригорки, ручейки и мурава шелкова. Прекрасный, что и говорить. А все прискучится, как не с кем молвить слово. Так и пустыннику тому соскучилось быть вечно одному. Идет он в лес толкнуться у соседей, чтоб с кем-нибудь знакомство свесть. В лесу кого набресть, кроме волков или медведей? И точно встретился с большим медведем он. Но делать нечего, снимает шляпу и милому соседушке поклон. Сосед ему протягивает лапу, и слово за слово знакомятся они, потом дружатся, потом не могут уже расстаться, и целые проводят вместе дни. О чем у них и что бывало разговору, или присказок, или шуточек каких, и как беседа шла у них, я по сию не знаю пору. Пустынник был неговорлив, мешок с природой молчалив, так из избы не вынесено ссору. Но как бы ни было, пустынник очень рад, что дал ему Бог в друге клад. Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится, и Мишенька не может нахвалиться. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по лугам, и по долам, и по горам. А так как человек медведя послабее, то и пустынник наш скорее, чем Мишенька, устал и отставать от друга стал. То видя, говорит, как путный Мишка другу: «Приляг-ка, брат, отдохни, да коли хочешь, так сосни, а я постерегу тебя здесь в досугу». Пустынник был сговорчив, лег, зевнул, да тотчас и заснул. А Мишка на часах, да он и не без дела, у друга на нос муха села. Он друга обмахнул, взглянул, а муха на щеке. Согнал, а муха снова у друга на носу, и не отвязчивый час от часу. Вот Мишенька, не говоря ни слова, увесистый булыжник в лапы сгреб, присел на корточки, не переводит духу, сам думает: молчи ж уж я тебя во струху. И у друга на лбу под карауля муху, что силы есть, хватит друга камнем в лоб. Удар так ловок был, что череп врознь раздался, и Мишин друг лежать надолго там остался.